«Ты все больше выходишь из тени», — заметил Анастас. «Точно к этому готов, сами знаете», — улыбнулся я. Князь знал. «Как-никак, это я ему поставляю защитные артефакты, а не он мне. Подловить можно любого, как меня, так и самого князя. Вопрос в том, что для этого потребуется и найдутся ли ресурсы у врагов. Тогда перейдем к финансовой части», — сказал князь. «Внутренне я собрался. Деньги — это всегда сложные вопросы. В итоге мы договорились. Вышло не так жестко, как я ожидал. 34% в проекте отходило мне, 33% — государству. Это почти что Медведевым, но вот именно что почти. Так-то имелись два разных бюджета. Один государственный, а второй клана. Оставшиеся 33% будут отходить тому роду, который возьмется за обустройство места. С точки зрения обязанностей, с моей стороны сами порталы и их обслуживание, с приглашенных родов обеспечение на своей стороне инфраструктуры и логистики. А государство, ну, они будут присматривать и в чем-то помогать. Причем присматривать, это не синоним слова бездельничать. Как-никак, порталами многие заинтересуются, и что-то мне подсказывает, что для спецслужб работенки найдется вдоволь. Когда обсудили ключевые моменты, договорились на повтор встречи через неделю, в следующий раз уже с привлечением тех родов, которых отберем для проекта. Одни моржовые это будут или еще кто остается на откуп князя. Ну и на мой, не хотелось бы сразу на несколько точек подвязываться, а то на другие дела времени не останется. Глава 6. Кир. Вечером, когда ужинали с Катей, я наконец-то засвидетельствовал долгожданное событие. Прямо там, за столом, это и сделал. Давно ждал. По привычке бросил взгляд на жемчужину и увидел, что та выдает новое значение. Точнее, не она сама, а тот комплекс печатей, что я внедрил в нее, занимаясь лечением теперь уже супруги. Когда-то я достал жемчужину со дна морского, чем положил начало нашим с Катей отношениям. А вон как оно вышло. Простенький артефакт превратился в целительский модуль, который поддерживал жизнь супруги и помогал ей восстанавливаться. Ну и сообщил мне, когда исцеление завершилось. Заметил я это не в начале ужина, а в середине. К этому моменту Катя успела рассказать, чем занималась в течение дня, а я, о чем договорился с князем. «Я вот только одного понять не могу», — проговорила девушка, когда я узнал новость. «Когда ты все успевать собираешься?» замялся я. «Да как-нибудь справлюсь. Впервой, что ли? Сейчас другая ситуация. У меня появилась молодая жена, именно». Выставила она палец в мою сторону. «Ага. Сказать прямо, что она полностью восстановилась, я не спешил. В самой новости ничего такого не было. Но то, что я планировал предложить сделать дальше, требовало серьезного обдумывания. Следующий шаг после восстановления – развитие потенциала. Наработки есть, я тому пример. Усилить Катю раза в два я смогу. Дилемма в том, что я не особо хотел делиться этой технологией с кем-либо. Мы с княжеским родом повязаны, но все же являемся отдельными семействами. Хочется что-то и для себя оставить. Как поведет себя Катя? Расскажет своим? Или она теперь именно Екатерина Соколова, а не Екатерина Медведева? Сложный вопрос, на который хочется получить один конкретный ответ. «Эдгард, девушка хорошо меня изучала и отследила заминку». «А», — отозвался я, — «да вот хочу тебя поздравить, ты полностью восстановилась». «Да, ты это видишь? Ну, в смысле, своими методами?» «Ага», — Катя засветилась широченной улыбкой. «Не то чтобы это новость, я и забыла, что со мной что-то не так было, легко перемещаюсь». «Это здорово», — искренне порадовался я, — «но ты какой-то задумчивый, что-то не так, все так, просто нам нужно серьезно поговорить, ты ведь знаешь, что это самая отвратительная фраза, которую придумали люди в отношениях». «Ага», — посмеялся я, — «нет, вопрос обычный, просто, телефон, что лежал недалеко от меня, завибрировал, я повернулся и недоуменно уставился на него, кто звонит в столь поздний час, секунду», — сказал я, — поднялся и подошел к трубке. «Это Ольга Гвоздева», — отвечу. «Да ты издеваешься», — возмутилась Катя. «Не то чтобы сильно, скорее на показ». «Да, некрасиво вышло». Сам подвесил вопрос и сам прервал разговор. Нажав кнопку, поднес трубку к уху. «Привет, Эдгард, ты можешь приехать прямо сейчас?» Голос женщины прозвучал взволнованно. «Что-то случилось?» Моментально напрягся я. «Нет, да, лучше приезжай. Прямо сейчас, если можешь, скоро буду». Повесив трубку, повернулся к Кате. «У них что-то случилось. Попросила срочно приехать. Давай я закину тебя. И о чем ты хотел поговорить?» о детях, выдал я часть правды. Теперь настал черед девушки зависнуть. Ладно, потом тогда поговорим. Отложив вилку, Катя подошла ко мне и перенесла к дому Гвоздевых. Оказались мы во дворе. В окнах горел свет. Я увидел Сергея, который сидел на лавочке и наблюдал за сыном. «Дядя Эдгард!» – закричал Кир. «Привет, привет!» – потрепал я подбежавшего парня по волосам. «Катя, привет!» – со всей детской непосредственностью сказал мальчик. «А потом возьми и выдай. Дядя Эдгард, а ты тоже видишь эти рисунки?» «Какие рисунки?» – не понял я. «Которые светятся. Опа! Кажется, приплыли». Я сидел на кухне Гвоздевых и слушал короткий рассказ о событиях сегодняшнего вечера. Катя отправилась домой. Заметила, что Ольге и Сергею в ее присутствии неловко, сослалась на усталость и переместилась. Сначала он вел себя странно. Ходил по дому и что-то рассматривал. Трогал воздух, перечисляла Ольга. А потом спросил, что это такое. «Мы не сразу поняли, о чем речь. А потом о тебе вспомнили», добавил Сергей. «Кир, повернулся я к мальчишке, который в это время активно грешил. В смысле уплетал здоровенный ломоть хлеба, щедро намазанный вареньем. Видишь, я создал простую печать в виде круга и нескольких линий. Вижу», закивал он, «светится, красиво. А что видишь?» Я не поверил на слово. Мало ли, вдруг балуется или видит что-то другое. Мальчик отложил бутерброд, вытер рот рукой, за что получил неодобрительный взгляд от матери, и пальцем обвел печать. «Эдгард?» – спросил Сергей, заметив, как изменилось выражение моего лица. «Это немыслимо, если честно. С ним все в порядке, но он как минимум видит потоки энергии. Кир, а можешь сдвинуть линии?» «Не», – замялся мальчик. «А если попробовать?» «Как? Ну просто сдвинь». Кир замотал рукой, попробовал ухватить нити, но ничего не получилось. «Любопытно, что это значит?» – спросила Ольга. «Пока лишь то, что он видит энергию мира. Может ли ей управлять? Неизвестно. Что за энергия такая?» – нахмурился Сергей. «Универсальная. Ту, которую использую я. Твоя супруга», – посмотрел я на Ольгу, – «впитывает эту энергию, преобразует внутри себя и с помощью нового вида силы исцеляет. Ходоки делают почти то же самое. Бесы. Они просто копят в себе много силы, и чем ее больше, тем выше их способности. А я что, ходок, выделил для себя самое важное, Кир?» «Нет, парень», — улыбнулся я ему. «Жаль», — расстроился и паник он. «Кому-то пора спать. Ну, мам, доедай и марш зубы чистить, мистер. Эх, какие же они очаровательные. Сергей вон тоже улыбается, удержаться не может». Ольга взяла сына и увела его спать укладывать. «А мы на кухне остались. Так, и что делать нам?» «Не знаю, если честно. То, что мальчик одаренный, было понятно, но то, что будет энергию видеть, удивительно. Это плохо или хорошо, относительно чего?» Глянул я на мужчину. «Любые способности могут нести как бонусы, так и потенциальные проблемы». «Ну да, тоже верно, от этого не легче. Как быть с мальчиком, когда он начнет друзьям линии показывать? Его же сумасшедшим сочтут. Во-первых, чего точно не надо, так это паниковать. Во-вторых, надо понаблюдать за ним и объяснить, что это секрет. В-третьих, а там дальше видно будет, пока ничего не могу сказать. Видеть энергию и воздействовать с помощью нее на реальность – это разные вещи. Я вспомнил, как меня обучали. Мне известны две теории, связанные с этим вопросом. Не потому, что их всего две, а потому, что многие знания были утеряны. Первая гласила, что никакую энергию алхимики не видят. За счет сложных практик они обучают свой разум визуализировать алхимические печати для упрощения процесса. Вторая теория гласила, что за счет обучения алхимики как раз учатся видеть дело рук своих, то есть именно энергию, а не ментальную проекцию. Может показаться, что первая теория ошибочна, но почему тогда алхимики видели лишь печати, но не сырую энергию? Только в этом мире я начал ее чувствовать, но списывал это на то, что здесь плотность выше. Но, если так, тогда первая теория и правда ошибочна. Или ошибочна именно в этом мире. Что касается второй теории, да неважно на самом деле. Кир только что опроверг обе теории разом. Он гарантированно не проходил никакого обучения. А значит, в принципе не мог создавать настолько сильные ментальные конструкции, чтобы они превратились в управляемые галлюцинации. Он просто видит энергию. Замечу, ту, которую я вложил в артефакты. Последствия обработки дома и создания системы безопасности. Не сырую энергию, а упорядоченный концентрат. А может и сырую. Жаль, что парня спать увели, и я это не уточнил. Потом спрошу обязательно. Сейчас надо определить, как быть, что делать-то, в ученики, что ли, взять. Покрутил эту мысль так и эдак. 4 года, самое то, чтобы начинать учиться алхимии. Но я банально не знал, как подавать знания, как меня учили, помню. Но то была суровая, жестокая наука. Не сделать то, что сказал наставник, зачастую означало либо остаться без еды, либо того хуже, умереть или покалечиться. Сомневаюсь, что Ольга одобрит подобные методы. Да и я не готов повторять тот опыт, пусть и в качестве учителя. Придумать новую систему обучения, было бы это просто. Боюсь представить, сколько задача отнимет времени, которого и так маловато. Сначала разработка методологии, а потом непосредственно само обучение. В идеале забрать Кира к себе и присматривать за ним постоянно. Но кто мне позволит? Энда, свалился же снег на голову, вздохнул Сергей. Я был с ним полностью солидарен. Когда вернулся домой, Катя уже спала. Надеюсь, это она так не от разговора хитро уходит. Будить не стал. Сходил в душ да сам спать лег. Наутро проснулся первым, приготовил завтрак и дождался, когда сонная супруга выйдет из спальни. Сегодня выходной, на работу ей ехать или, если быть точным, перемещаться не надо. Сам я тоже планировал сегодня заняться личными перемещениями. Стабильный проход между двумя точками – это хорошо, но еще лучше – возможность перемещаться самому куда угодно. «Что вчера произошло?» – спросила Катя, смачно зевнув. «Есть будешь?» «Ага», – присела она за стол. «Ольга одаренная, как ты знаешь, у ее сына проявились задатки способностей. Это повод вызывать тебя ночью?» «Переволновались», – пожал я плечами. Вдаваться в подробности о том, что парень, возможно, потенциальный алхимик, я не стал. Катя тоже не уточняла, ее это не особо заинтересовало. «Ты вчера хотел поговорить», — напомнила она, намазывая тост маслом. «С медом, конечно же, да. Когда начнем?» — спросила она вроде как спокойно. «Что именно?» — улыбнулся я. «Плодиться и размножаться, думаю, через годик». «Почему?» — удивилась она, ожидая другого ответа. «Есть же мнение, что чем сильнее родители как бесы и ходоки, тем у детей потенциал выше будет. Так, и, я знаю, как раскрыть твой потенциал, ММ, протянула Катя, так же, как свой раскрывал, не совсем, но в целом да, с учетом всех ошибок, наших различий и особенностей, этот метод никак не связан с охотой на зверей, нет, конечно, охота это варварство, получается, ты хочешь сказать, что у тебя есть отработанная технология раскрытия потенциала, насколько я могу стать сильнее, самой сильной из Медведевых, Катя натурально присвистнула, задумалась. Уставилась на меня, нахмурилась и свела брови. «Ты об этом моей маме или дяде не говорил?» «Нет, а они не спрашивали. Хотя должны были видеть, что я сильно вырос. Они грешили на то, что ты одаренный и у тебя другой путь развития. Ах вот оно что, не совсем так. Одаренные, бесы и ходоки – это 3 разных вектора силы. А почему ты не рассказал об этом методе?» «Потому что хочу кое-что оставить для своего рода. В данном случае для себя, тебя и наших детей». Ну и внуков со всеми последующими потомками. Это ставит меня, да и нас обоих, в неловкое положение. Понимаю, поэтому и сказал, что разговор будет непростым. По факту сейчас решается то, насколько я могу доверять Кате. Что ты так смотришь на меня? Прищурилась она. Я не собираюсь никому рассказывать об этом, да и вообще о чем-либо. Разве что ты захочешь свергнуть князя, тогда я воспротивлюсь. Ты же этого не сделаешь, Эдгард, и в мыслях не было. Уверен, если я стану сильнее, потом наши дети достигнут максимума, потом, в потенциале эта перспектива стать сильнейшими в стране, а то и в мире, а там и до трона недалеко. Что будут делать наши дети, я не знаю, лично меня роль правителя не прельщает. Я по природе своей изобретатель и исследователь, а не управленец и политик. Зачем мне этот геморрой, если я за год резко вырасту в силе? Возникнут вопросы, возникнут, они постоянно возникают, пожал я плечами, ну да, снова задумалась она, ты уверен, что не хочешь этим поделиться, уверен, у князя есть свои методы, которые я в том числе помог разработать, ты не думай, что то, что я предлагаю, так просто, придется хорошо потрудиться, мне в основном, но и тебе тоже, повышенные нагрузки, ювелирная настройка, углубленное изучение организма, постоянный контроль, это не массовое производство уж точно, стать сильнейшим бесом, попробовала эти слова на вкус Катя, а ты еще и одаренный, в смысле, кем же будут наши дети, не знаю, как повезет, вначале маленькими шустрыми алхимиками, как я надеюсь, а потом большими шустрыми алхимиками. Хе-хе-хе, хорошо, наконец-то супруга переварила новость. Что от меня требуется? Я не против того, что ты предложил. Делай со мной что хочешь, супруг мой. После таких слов мои мысли совсем в другую сторону повернули. Да нет уж, ты меня заинтриговал, а то уже женаты, а я так до сих пор не поняла, как ты эту свою магию-шмагию творишь, покрутила она рукой. Идем в мастерскую, не в спальню, ну, можно ведь и свернуть с пути, ненадолго, или надолго, до того как перешли к следующему шагу переговоров в проекте стационарных порталов, прошло 2 недели, подзатянулось что-то, но не мне жаловаться, фантазии не хватит, чтобы представить, сколько подводных камней может возникнуть в столь глобальном проекте. Я в это время не скучал, начал работать с женой, снял с нее показатели и создал набор новых артефактов. Отныне каждый день она обязана была физически и интеллектуально нагружать себя до предела. С первым понятно, чем более сильный стресс испытывает организм, тем больше у него причин адаптироваться и выходить на новый уровень. Со вторым, то есть с интеллектом, та же самая история. В остальное рабочее время исследовал портал и собирал нечто, что будет способно позволить мне перемещаться куда угодно. Пока ничего путного не вышло. Открыть проход, да, могу. Особенно если запасусь энергией. Но это при условии, что на другой стороне будет маяк. Тогда получится связать 2 точки. Если маяка нет, все. У меня, в отличие от настоящих ходоков, нет способности щупать пространство на той стороне. Что не означает, что я не пытался это в себе развить. Выделял в день по полчаса-часу на тренировки и медитации. Я эту привычку давно выработал. Еще с тех пор, когда пытался освоить прямое воздействие на реальность, без печатей, так и не освоил, кстати, зато научился тоньше чувствовать организм, быстрее формировать печати, лучше воспринимать потоки энергии вокруг, на всякий случай раскидал маяки по тем местам, куда может возникнуть потребность срочно переместиться, работа, целительский центр, дворец, дом Гвоздевых, перечисленные дела вышли несколько рутинными, забавы ради набросал описание проекта «Безопасный дом», ну, или блокираторы для всех. Почему-то был убежден, что князь не одобрит, но когда маяк передавал, вручил ему описание. Пара дней тишины, и меня пригласили на беседу, в ходе которой дали добро. Что изменилось? Спросил я Анастаса. Встретились мы с ним в неформальной обстановке, не в кабинете, а в столовой за обедом. Твои блокираторы так используются во многих местах. Мы прикрываем стратегически важные объекты, но... В общем, я больше не вижу причин не давать людям возможности прикрыть и другие места. К тому же, как ты и написал, указал он на ту самую папку, что я передавал, если мои подданные начнут спокойно спать по ночам, это благоприятно скажется на их психологическом состоянии. Вот так просто решился важный вопрос, способный изменить жизнь многих и многих. Тогда я от князя вышел несколько растерянным. К вечеру обдумал ситуацию. Мне даже показалось, что князь на меня рукой махнул, не в смысле ему плевать, а как отец, который перестал надеяться уберечь ребенка от набивания шишек, а может, причина в другом, если все будут сосредоточены на мне, под шумок можно провернуть много своих дел, это ведь идеальная схема, пока весь мир бурлит о том, что кто-то выпускает блокираторы в массы, князь успеет много чего провернуть, если так, молодец. Как-никак, ему о целом государстве беспокоиться надо. Я крепко задумался о своей безопасности. Уверенности прибавилось, конечно, но у всего есть предел. Не перегибаю ли я палку, не сильно ли вылезаю на свет, подумал и понял, что нет, не сильно. Тут ведь уже не играет большой роли, как засветиться, сильно или очень сильно. Сейчас я на отметке очень заметен. Перейду на отметку очень заметен во всем мире. Либо смириться с этим и с постоянной угрозой, либо уходить в леса и не отсвечивать. Уходить я не хотел, поэтому долой сомнения. Прикинул расклады. Что-то подсказывало, что стоит выкатить предложение на рынок, и меня завалит заказами. Речь идет не о сотнях блокираторов, а о тысячах. В принципе, если выстроить производство, то вопрос решаемый. Остается выстроить, а точнее, расширить то, что я создал, когда обеспечивал князя блокираторами. Да и запас в 1000 имеется. Правда, там мощные образцы, так что их продавать не стоит. Продавать нужно что-то для личного, почти что бытового использования. Причем я хочу сделать предложение с низким ценником, чтобы и обычные люди могли воспользоваться. Но чем дольше думаю об этом, тем больше понимаю, что подложил себе знатную свинью. Да, кажется, князь надо мной изрядно пошутил, согласившись дать добро на этот проект. Или в этом и есть смысл, согласиться, чтобы посмотреть, как я выкручусь. Смогу ли обеспечить блокираторами всю страну? Выходит, что нет, не смогу. Если так, получается, я сильно затупил, предложив развить этот проект. Или все же нет, оптимизировать структуру, провести дополнительные испытания, сделать облегченную версию, начать печатать болванки. И снова нет. На каждую надо накладывать печать самостоятельно, а это бесконечный однообразный труд. Тогда что остается? Облегченные, но по-прежнему эксклюзивные блокираторы. Идея-то перспективная, но я сильно погорячился, заикнувшись о массовом продукте. А если аукцион, сделать сотню амулетов и выставить на продажу? Цены тогда взлетят до небес, но и пусть. Буду проводить подобные мероприятия раз в год пока что. Так проект заработает, общественность сможет оценить устройства, проверить их в деле, а я с другими делами разберусь. Через год повторю и постараюсь найти время, чтобы расширить производство. Что ж, похоже на план, только вот с князем мы даты не обсуждали, и, если отложу проект на полгода, пока со стационарными порталами вожусь, не спутаю ли ему планы? Если так, сам виноват, надо в планы посвящать, чтобы их не портили. Через две недели снова отправился к князю во дворец на переговоры, на этот раз в официальном формате. Также туда пригласили Сергея Моржова, главу клана и отца Виктора. Анастас одобрил идею выбрать их для участия, при этом намекнул, что в ближайшие месяцы надо будет взяться еще за пару точек. В переговорной встретились вшестером: я, князь, его сын Август, Сергей и Виктор Моржовы, Игнат Филинов. Что здесь делает наследник, я не сразу понял, а потом дошло, что ни одному мне работать придется, парню тоже. То, что он молод, ничего не значило. Уверен, за ним обязательно присмотрят и не дадут накосячить. А так пусть летит птичка, то есть пусть летит медвежонок из гнезда и нарабатывает опыт. Надо же ему где-то учиться реальные дела проворачивать. Посмотрим, что из этого выйдет. Как только все поздоровались с друг другом согласно протоколу, повисла небольшая пауза. Моржовы с интересом поглядывали на меня и князя. Август демонстрировал легкую степень предвкушения, а князь, он внимательно следил за всеми, сохраняя нейтральное выражение лица. «Эдгард, покажешь господам, ради чего мы их сюда позвали. Игнат, открой проход». Старик послушно раздвинул пространство, открывая доступ в другое помещение, куда мы все и прошли. Проход за нами закрылся, но в этой комнате, немного тесноватый для шестерых, еще один оставался открытым. «Что это?» – поинтересовался Сергей Моржов. «Вы видите перед собой стационарный, стабильный проход. Сейчас он ведет ко мне домой, но может вести куда угодно. Также его можно сделать шире». Я подошел, коснулся печати и изменил размеры. «Немного, сантиметров на 10, но для демонстрации хватит». «Ты ходок?» – спросил Моржов старший у меня. «Нет». «А кто тогда держит проход?» Мужчина глянул на Игната, но тот покачал головой, указав взглядом на меня. «Ничего не понимаю», — ответил на это Моржов. «Кажется, Эдгард придумал способ, как сделать порталы продолжительного действия», — предположил Виктор. «Именно», — кивнул я. «А вас мы пригласили, чтобы предложить поучаствовать в логистическом проекте». «Логистическом, значит», — покивал Сергей. «Можно, конечно». Он прошел на ту сторону, постоял там и вернулся обратно. «У меня есть несколько вопросов», — проговорил мужчина медленно. «Насколько большим может быть проход, как долго он продержится, что нужно от нас для участия?» Дальше перешли к обсуждению технических и коммерческих деталей. Глава 7. Педагогические инновации. Переговоры затянулись. Не на весь день, но на несколько часов. Князь поступил хитро и свалил, как и Игнат, а мы вчетвером. Три молодых парня и один глава клана остались обсуждать детали. Август и Виктор делали пометки в блокноты. Князь официально объявил, что его сын будет вести проекты подобного рода. Сергей уточнил, сколько таких проектов планируется в обозримом будущем. На это Анастас перевел стрелки на меня. Вот мне и пришлось отдуваться. На словах звучит слишком хорошо, чтобы поверить, потер подбородок Моржов-старший. На деле будет сложнее, уверен в этом, ответил я ему. Чтобы не возникло недопонимания, первый проект он всегда первый, со всеми вытекающими. С моей стороны придется многое докручивать прямо в процессе. Так, может, тогда сначала есть смысл доработать метод? Нет, это как с сексом, Уж простите за терминологию. Готовиться можно долго, но битва план покажет. Моржовы заулыбались, а Август взгляд отвел. Что там у него в личной жизни, я понятия не имел, но сомневаюсь, что он девственник. Что касается недоработок и возможных сложностей, кому-то может показаться, что я предложил моржовым сырой проект. Так и есть, это в какой-то мере лишний геморрой. Но не стоит забывать, что сливки снимают всегда первопроходцы. Лет через пять те, кто получит доступ к порталам, реализуют эту идею с меньшими затратами как денег, так и нервов. Но к тому моменту моржовы уже 5 лет будут зарабатывать внушительные суммы и любые затраты отобьют. Это я еще молчу про репутационные барыши. Давайте тогда подведем итог, предложил Сергей. Со своей стороны мы должны обеспечить площадку для размещения стационарного портала, создать транспортный узел или адаптировать уже имеющийся. Да, кивнул я, нужно максимально озаботиться тем, чтобы не случился транспортный коллапс. Возможно, пропускать сначала только свои грузы, а всех остальных, когда отработаем протоколы, сбор оплат, регулировка и прочие моменты. Вы этим занимаетесь со своей стороны, а Август будет где-то здесь, рядом со столицей. Ну, или какую точку хотят Медведева использовать? Есть несколько вариантов, ответил Август. А ты пока еще не думал над тем, чтобы из одного места сделать несколько проходов в разные точки? Думал, но это сложнее и дольше по времени. Да и не вижу смысла городить все в одном месте. Проще несколько транспортных узлов построить, чтобы снизить пробки. Нам потребуется время на подготовку. Хотя бы недели две. Моржов-старший выглядел крайне задумчивым. Я и не думал, что вопрос быстро решится, ответил я. Просчет, подготовка, стройка. Дальше сам запуск, доработка и другие моменты. За год бы управиться, и то это по самым оптимистичным прикидкам. Зависит от того, насколько с нуля делать или насколько переделывать то, что уже имеется. Может, у моржовых где-то есть подходящее место, где надо лишь будки для приема оплаты поставить. А может, они новое шоссе заложат. Август обратился к парню Сергей, надо еще посчитать, какой маршрут будет наиболее прибыльным. Так-то наши не все идут в сторону столицы. Но под это дело и что-то новое придумать можно. О чем и речь. Сливки – это не только сбор оплаты, но и в потенциале новые бизнес-цепочки. По итогу договорились встретиться через 2 недели. Обсудим потенциальные места. А бы где поставить не получится. Нужно еще, чтобы там потоки энергии пошире были. А то замучаюсь их сводить с округи, чтобы непрерывную подпитку обеспечить. Как закончили, я домой переместился, а оттуда к Ольге Гвоздевой отправился. Еще одна процедура, призванная пробудить и усилить способности к работе с пространством. Очень уж я хотел научиться свободно перемещаться. Пока Ольга делала свою часть работы, подумал совсем о другом. Я ведь с Катей начал работать, обещал ей потенциал реализовать, но ведь и многое другое сделать можно, как и с нашими детьми. Возможно, если начинать с ранних лет, это еще проще будет. Но стоит ли, допустим, все мои эксперименты увенчались успехом. В моем случае сила ляжет на уже сформированную, крепкую психику с развитыми моральными принципами и устоями. Может и не самыми идеальными, но их хватает, чтобы я не превратился в маньяка. Но что будет, если дети с ранних лет почувствуют большую силу? Вопрос из вопросов. С другой стороны, как-то же аристократы справляются. Надо поспрашивать опытных отцов, как они подобные вопросы решали. «Что-то ты сегодня больно задумчивый», — подметила Ольга. «Да так», — откликнулся я. «Думаю о воспитании детей. Катя беременна? Пока нет. Это не мешает мне задуматься о вопросе заранее. Кажется, ты усложняешь». Возможно, улыбнулся я, но хорошо, что ты упомянул детей. На лицо Ольги набежала серьезность, возьмешься за Кира, в смысле, растерялся я, он видит твои линии, сказала она как нечто само собой разумеющееся и отвечающее на все вопросы. И что, а то, что я пока не заметила, чтобы он исцелял или как-то проявлял дар целителя. Не хочешь же ты сказать, что он такой, как я? Почему нет? Пожала плечами Ольга, потому что он твой сын, а не мой, и это как минимум. А как максимум я свои таланты принес из другого мира. Так и что, проявление твоей силы видит? Видит. Проявление моей силы нет, не видит. Я проверяла. Если забыть про то, кто чей сын, то, что мешает тебе взять его в ученики? Ну, даже не знаю, в моем голосе зазвучал сарказм. Во-первых, из меня никакой учитель. Во-вторых, не факт, что его способности такие же, как у меня. В-третьих, Как бы пафосно это ни звучало, я заметная фигура в государстве и в ближайшие годы стану еще заметнее. У этого есть конкретная негативная сторона. Через ученика на меня могут попробовать воздействовать, причинив ему зло. «Да-да-да», — покивала Ольга, но было видно, что ее аргументы ничуть не тронули. «Ты толковый парень, а значит, разберешься, как учить, какие способности, такие же или нет, можно узнать только на практике. Ученичество для этого прекрасный способ, а вдруг они такие же, как ему тогда учиться, методом проб и ошибок, а если это опасно, что касается твоей важности, так разве ученичество что-то меняет? Нет, те, кому надо, про нашу связь с тобой знают, если ты забыл, меня даже похищали, так что мешает недоброжелателям и без всякого ученичества что-то сделать Киру?» Ответ: «Ничего, а так может статься, что рядом с тобой он будет в большей безопасности, чем вдали». Хм, напор Ольги меня смутил. «Ты еще не учла, что у меня времени на это банально нет. Было бы желание, а время всегда найдется. А как ты собрался своих детей заводить? Бессонные ночи, постоянное внимание, куча мелких и не очень мелких проблем. Если не хочешь Киром заниматься, так и скажи, я доставать не буду. Но если тебе это интересно, и ты сомневаешься, то я не отказываюсь. Но и браться вот так за важную задачу не считаю правильным». Прислушался к себе и внезапно обнаружил, что банально боюсь и ответственность за ребенка взять, и появление нового алхимика. Это вопрос наследия. Наследие, которое корнями уходит в другой мир, в другую жизнь. Как показала практика, алхимик в одиночку может много чего натворить, но если нас много, это совсем другой уровень. Думаю об этом, о том, чтобы создать нечто большее, чем я сам, и мурашки по коже бегут. Я загляну к вам вечером, осознав свои чувства, понял, что нет смысла бегать от этой возможности. Ничего не обещаю. Как это будет выглядеть, не знаю. Получится или нет, тоже не скажу, но попробую. Если у парня действительно дар, возьмусь за него. Спасибо, довольно улыбнулась Ольга. Как же она изменилась. Прошлая Ольга никогда бы не поделилась сыном. Домой я прибыл уставшим, больше морально, чем физически. Катя тоже к этому времени вернулась и даже ужин успела приготовить. Вообще-то, прислуга у нас тоже имелась. Приезжала пару раз в неделю, убиралась, продукты привозила. Нашел прислугу не я сам, а Медведевы подогнали. Там ведь нужна многоуровневая проверка на лояльность и адекватность. Да и продукты надо проверять, чтобы не отравили. Как бы там ни было, несмотря на возможность переместиться в любой момент в ресторан, что я, что Катя любили готовить и находили на это время. Права Ольга, было бы желание, а время всегда найдется. Ты вовремя, сказал Катя, когда я на кухне показался. Я подошел к жене, обнял ее сзади, чмокнул в шейку и присмотрелся, чем это вкусным пахнет. Рис, курочка, углеводы и белки. Простая, но сытная и вкусная еда. Как прошло, поинтересовалась супруга. Сегодня провели первый раунд переговоров с Моржовыми. Августа поставили руководить проектом, той частью, которую Медведевы на себя возьмут. Ну и славно, ему полезно будет. Глядишь, еще на броню заработает. Возможно, но пока это реализуется. Ох, хочется побыстрее, но почему-то так не получается. Ты молод, а уже большие проекты запускаешь, покачала головой Катя. И куда спешишь? Спешу побыстрее их реализовать. Потому что вот здесь, постучал я себя по голове, много чего еще варится, что дожидается своего часа. Кстати, я подумываю над тем, чтобы ученика взять. Ученика, нахмурила бровки Катя. Да, сына Ольги. Не то чтобы неожиданно, а он прямо такой, как ты. Не знаю, но хочу проверить. Надеюсь, страна переживет второго подобного одаренного, притворно вздохнула супруга. Ну спасибо, фыркнул я. Ты и ребенок, это так мило на самом деле, довольно прищурилась Катя. Может, не будем откладывать на год, может и не будем. В задумках было вечером поработать над планом проверок молодого одаренного и начальными шагами обучения, но, кажется, найдется кое-что поприятнее. Уж простите. На следующий день я заглянул к Гвоздевым, предварительно с ними договорившись и подготовившись. Ольга занималась делами больницы, а Сергей, на самом деле он на полставки был домохозяином, часто оставался с сыном. Работал он на меня, руководил охраной на всех объектах, но делал это по большой части удаленно. Так было не всегда. Как-то они с Ольгой решали этот вопрос. То она сидела, то он. С няньками, детскими садами и прочим они не спешили, опасаясь, что мальчик привлечет слишком много внимания, хотя его особенность то и дело начинать светиться сошла на нет. «Привет», – поздоровался я с Сергеем. Тот выглядел несколько взволнованным. «Наверное, я бы тоже волновался на его месте. Родители, они такие. Кир там», – указал мужчина. «У мальчишки энергии хватало на 10 взрослых. Не энергии мира, а самой обычной, которая толкала его носиться, проказничать, доставать родителей и гостей вопросами. В общем, делать все то, что и положено маленькому человечку». «Дядя Эдгард», – закричал Кир, спрыгнул со своего домика крепости и помчался ко мне. «В строительстве этого дома и я участие принимал еще год назад. Правда, тогда крепость поменьше была, но Сергей ее достроил. Сын-то рос. Привет, привет», – подхватил я мальчишку. «Как твои дела?» «Лучше всех», – светился он оптимизмом. «А ты правда будешь меня учить? Хочу создавать нити. Мы попробуем. Если будешь стараться, может, что-то и получится». «Я буду», – заверил мальчик. «Тогда начнем. Смотри, что я тебе принес. Утром я создал артефакт специально для обучения. Его идея мне вчера перед сном пришла. Настолько хорошая, что не поленился, встал и записал ее. Меня учили совсем иначе. Медитации, сложные умственные задачи, черчение. Причем бумаги у нас не было, поэтому линии я выводил палочкой прямо на земле. Если с чем-то не справлялся, получал другой палкой по жопе или спине, тут уж как повезет. Такой метод был обусловлен суровыми условиями. Либо научишься, либо умрешь. И это вовсе не преувеличение. Учить так Кира не вижу смысла. Нет задачи любой ценой сделать из него алхимика. Да и родители его не поймут. Не говоря уж о том, что я сам не хочу быть настолько жестоким. Если потребуется, буду, но пока такой надобности нет. В голове еще всплывают лекции по управлению и то, что принудительный труд не так эффективен, как труд, подкрепленный глубокой внутренней мотивацией. Вот эту мотивацию пробудить и поддерживать, и есть моя основная задача. Что это? Кир потянулся ручками к на вид самому обычного кубу. Металлический, блестящий, прохладный на ощупь, легкий. Для меня легкий, а для парня, пожалуй, немного тяжеловат. Это волшебный куб. Ты должен почувствовать энергию внутри себя или в окружающем мире, а потом направить ее внутрь куба. Тогда произойдет вот что. Я сам влил немного энергии, и куб засветился. Не ярко, при дневном свете, но заметно. Ух ты, открыл рот парень. А как это сделать? Ты должен сам придумать. Потому что я не имею ни малейшего понятия, как тебе это объяснить. Пока что не имею. Придумаю методологию и проверю, а пока пусть пробует, вдруг получится. В чем лично я сомневался. Был еще один спорный момент в алхимии, который не давал сформировать конечную теорию. Для меня создать печать проще простого, а вот почувствовать, взять под контроль и куда-то направить сырую энергию, это почти что титаническая задача. Если исходить из того, что печати – это энергетические образования, получается противоречие. Если только нет закона, который гласит, что хаотичная и сырая энергия стремится к порядку, поэтому математически выверенные печати облегчают управление этой силой. Есть и другое объяснение, которое я недавно вспоминал. Печати – это ментальное отражение воли алхимика. Не сама энергия, а всего лишь управляемая галлюцинация, которая тем не менее имеет власть над энергией, а следовательно, и реальностью. Не исключаю, что оба утверждения верны. Можно создавать печати и как проекцию, и как энергетическое образование. Есть же физические отражения, можно выковать печать из металла, и она будет работать, если ее наполнить энергией. То есть ментальная конструкция не обязательна. Хм, в такие моменты, как никогда, понимаю, что мне не хватает базовой теоретической модели. Мои-то знания и навыки сугубо практические, направлены в первую очередь на выживание. Как мне кажется, сложность в управлении энергией была обусловлена воспитанием и убеждениями. Так что у Кира, не отягощенным никаким опытом, есть все шансы пойти по совсем другому пути. Пока обдумывал это, парень забрал куб и умчался к себе в замок. Я же подошел к Сергею и присел рядом с ним на свободный стул. Сам мужчина чай пил да за сыном поглядывал. На столе еще газета лежала, которую он читал до моего появления. «Это все?» – спросил мужчина. «Пока да. Посмотрим, что дальше будет. А если ничего не получится, тогда придумаю еще что-нибудь. На самом деле я пока только размышляю над программой обучения. Не думай, что это быстрый вопрос. Я и не думаю. Ничего не понимаю в этих ваших штучках». Ольга как-то рассказывала, как исцеляют энергии эти клетки, ткани. БРР, я человек простой, не прибедняйся. Он хмыкнул и предложил мне чаю. Я согласился и успел сделать пару глотков, когда двор озарила вспышка. Дядя Эдгард, радостно закричал Кир. Получилось. Мальчик победно выставил светящийся куб у себя над головой, но ребенка повело, и он, неестественно бледный, завалился на бок. Раньше, чем мальчик упал, я оказался рядом и подхватил его. Твою-то мать. Глава 8. Встреча. Ольга стояла, уперев кулаки в бока. Видел я в музеях статуи богинь. Очень похожи. Как это вышло? Требовательно спросила она. Вопреки всем ожиданиям, устало ответил я. Так перенервничал за пацана, что морально истощился. Сам Кир сейчас сидел на кухне, завернутый в одеяло, и поглощал высококалорийную пищу. Батон, масло и сгущенку. То, что случилось, называется энергетическое истощение. Иначе говоря, он разом потратил все свои внутренние силы. Я эту проблему и сам решил. Ничего критичного. Главное, чтобы в этот момент кто-то рядом оказался. Еда и вода, сон, вот и все, что требовалось для восстановления. На всякий случай вызвали Ольгу. Она проверила сына и подтвердила, что с ним все в порядке, что не мешало женщине перенервничать. «Как ты умудрился это сделать?» Ольга задала риторический вопрос сыну. Дядя Эдгард сказал, «Я и сделал», со всей непосредственностью и внутренней гордостью ответил мальчик. Я порадовался, что в его словах гордость прозвучала, а не страх. Хотя с точки зрения безопасности второе полезнее, чем первое. «Так, молодой человек», — проговорила Ольга, — «пора вам на дневной сон». Кир, что удивительно, спорить не стал, вместо этого широко зевнув. Ну да, ему сейчас поспать самое то. Минут через 10, когда мальчишку уложили, а Ольга вернулась обратно, состоялся разговор. Что все это значит, Эдгард? Нам волноваться или радоваться, уточнил Сергей. И что мне им сказать? Правду, ее оттенки или вранье? Я не ожидал, что он так быстро справится. Хотел его занять, пока разрабатываю программу. Но он справился, заключила очевидная женщина. Да, и это говорит о том, что у него есть способности, достаточно неплохие. А если вспомнить, что ему 4 года, то и вовсе. Энергии он влил столько, что хватит создать простую печать. Для его возраста это выдающееся достижение. Я свою первую печать в 10 лет создал. Я повторю вопрос, что это значит? И как нам быть? Да никак не быть, раздраженно ответил я. У него есть дар неизвестного характера. Я предупреждал, что могут быть накладки, нет нормальной системы обучения, что мы сегодня и увидели. Насколько безопасно то, что произошло? Спросила Ольга. Если забыть про то, что это уникальный случай и у меня нет наработанной статистики, тогда это не опаснее, чем перетрудиться на обычной тренировке. Нельзя потратить больше, чем у тебя есть. А когда тратишь все, то, ну, в данном случае Кир упал в обморок, но это с непривычки. Если подумать, заметил Сергей, он мог сделать это и без тебя, рано или поздно. Мог, вздохнул я. Я никогда с таким не сталкивалась. Если одаренного не обучать, он не опасен. Потому что слаб, приподнял я бровь. Да, без знания и тренировок сложно навредить. Сложно вообще что-то сделать. Твой сын, другой случай. Я пока не знал, что про это думать. Либо мы все сильно заблуждаемся, либо Кир нежданно-негаданно оказался редким талантом, за который моя прошлая семья отдала бы что угодно. Впрочем, не уверен, что его способности проявились бы в условиях дефицита энергии. Получается, его сила может быть опасной, задумался Сергей. Получается, что так, кивнул я. Не уверен, что это проявилось бы, не будь у него подходящих стимулов. Имею в виду то, что он видит проявление моей силы. Возможно, в другом случае его сила бы дремала. Но не факт, тут нельзя утверждать что-то наверняка. Говоря это, я отслеживал реакции обоих родителей. Ситуация-то не самая простая выходит. На одной чаше весов – безопасность сына, на другой. А хотя нет, тут не весы. Тут в любом случае один лишь вопрос безопасности, и так сразу не скажешь, что лучше, обучать или нет. Оба варианта подразумевают риски. У аристократов, кстати, тех, что постарше и посильнее, были свои традиции в отношении того, что делать с детишками, у которых силы прорезаются. Того, в каком возрасте способности раскроются, никто не знает, у всех по-разному бывает. Слышал я и про такое, что дети возраста Кира обладали силой как у среднего беса и могли перемещаться, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Обычно с такими сидели либо сами матери, то есть высшие бесы, либо няньки-бесы. Звучит-то как «няньки», понятное дело, по силе были значительно слабее, но, если им случайно руку сломают, та хотя бы быстро заживет. В случае детей ходоков, ох, как рассказывала со смехом Катя, это настоящая беда, если способности пробуждаются в раннем возрасте. Обычно маленькие ходоки далеко не прыгают, но и пара метров – это возможность внезапно оказаться за пределами дома. Бедные родители, а мне ведь это тоже предстоит, как прямо сейчас Гвоздевым. Способности у их ребенка иного характера, но тоже влекут за собой ряд проблем. В общем, не буду ходить вокруг да около, сказал я, обдумав ситуацию. Что бы ни послужило причиной, это уже случилось, и мы имеем то, что имеем. Можно с уверенностью утверждать, что Кир как минимум не слабый одаренный неизвестного характера. У нас в принципе слишком мало информации по одаренным, чтобы как-то его сходу квалифицировать. Эд, а с чем мы можем столкнуться? Спросила Ольга. Если его сила похожа на твою, то с чем ты сам имел дело в детстве? Ты же самоучка, как я понимаю. Как-то же сам обучился. В глазах Ольги была надежда. Ее мысль ясна. Если я обучился сам и не убился, то ситуация не так страшна. Только вот меня обучали несколько алхимиков, которые всегда были рядом и, если я делал что-то не так, могли это моментально исправить. К тому же в моем мире имелся дефицит энергии и требовались серьезные расчеты, чтобы сделать хоть что-то. Попробуй пошалить, когда тебе перед этим надо 2 часа решать математические задачи, чтобы оптимизировать структуру, дабы хватило сил на печать. Другое дело, этот мир. Кир показал, что энергия у него есть, много энергии, и он ею может управлять. В его возрасте я того же не мог. Возможно, потому что он значительно сильнее меня. Не факт, кстати. Стоит учитывать наши стартовые условия. Я-то попал в ослабленное тело мальчишки Соколова, а потом и вовсе 1.5 года в плену провел. Кир же с младенчества находился, благодаря моим печатям, в энергетически насыщенной среде. С другой стороны, он может быть не классическим алхимиком, а кем-то другим. Возможно, тем, кто сможет изменять реальность без печати. Если это так, даже не знаю, что думать. Все очень опасно, как для Кира, так и для окружающих, и для всего мира. Одно ясно теперь точно. Я не могу пустить ситуацию на самотек. Повторюсь, пока неизвестно, с чем мы столкнулись. От него можно ожидать чего угодно. И у меня нет готового решения, как его безопасно обучить. Говорю как есть, чтобы вы понимали всю КХМ неоднозначность ситуации. Один мой знакомый, сказал Сергей, как-то себе ногу прострелил. Случайно. Хотя, как по мне, это было закономерно. Слишком он не уважал оружие и вел себя беспечно. Я это к чему? Не думаю, что бездействие, пассивность и невежество помогут нам уберечь сына. Остается только продолжать, сказала женщина. Прошу, будь аккуратнее. Обещаю. Его надо научить контролировать выпуск энергии, чтобы больше не истощался. Ты займешься этим? Да. Сегодня пусть отдыхает, а до завтра я придумаю что-нибудь. От Гвоздевых я ушел в большой задумчивости. Придумал. Провозился остатки дня, собирая различные артефакты, и в итоге остановился на простом устройстве. Металлическая полоска со шкалой. Каждое деление отмечает условную единицу влитой энергии. Если энергии ноль, полоска не светится, а если полный запас, горит вся. Осталось что-то сделать с мальчишеским любопытством и желанием влить побольше, чтобы посмотреть, что будет. Но начать я решил вовсе не с этого. Приехал утром. Ольга еще не успела убежать на работу, а Сергей должен был остаться. «Как себя чувствуешь?» – спросил я у мальчика. «Хорошо, я буду тебя учить, если обещаешь делать все в точности так, как скажу». Я кожей ощутил выразительный взгляд Сергея. Его позабавило не то, что я хочу послушания, а то, что, в принципе, на это надеюсь. «Хорошо, дядя Эдгард». Букву «Р» он не выговаривал, поэтому произносил мое имя как Эдгалд. Тогда начнем с базовых вещей. В здоровом теле здоровый дух, слышал такое, мама так говорит, неуверенно ответил парень. Чем крепче тело, тем больше ты сможешь делать всяких разных штук. Уловил, ага, закивал он. Поэтому мы сначала займемся твоим телом. Ты пока маленький, но ничего, скоро вырастешь. Сергей, поможешь, что нужно? Встрепенулся мужчина. С учетом возраста составить программу занятия и следить за ее исполнением. Сначала нагружать по чуть-чуть, но каждую неделю повышать нагрузку. Это будет долгий путь, Кир. Ты точно к нему готов? Я постарался сделать голос максимально серьезными. Конечно, легко согласился он. Ну-ну. Следующий час прошел в составлении упражнений и демонстрации их мальчику. Целью этого не только в развитии тела, что важно, но и в приучении к дисциплине. Мы старались сделать так, чтобы это походило на игру. Я надеялся, что это отвлечет Кира от несанкционированных экспериментов. Что-то новое в плане работы с энергией я обещал ему выдавать, если он будет исправно выполнять другие задания. Дополнительная мотивация, кнут и пряник, так сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. С Августом и Моржовыми договаривались на 2 недели, но объявились они раньше. Медведев успел первым и вызвонил меня после тренировки с Киром. Договорились встретиться, и следующим утром он переместился ко мне домой. Котя к этому времени уже отбыла на работу, так что встречал я парня один. «Я присмотрел несколько мест», — сказал он, после того, как мы поздоровались. «Хочу узнать, подходят они или нет. Проверим, проверим, почему бы и нет». По плану требовалось провести еще одно занятие с Киром, но это на вторую половину дня запланировано. В мастерской срочных дел нет, как и по другим направлениям пока тишина, так что я был свободен. «Сейчас только оборудование захвачу. У тебя еще и оборудование есть», – протянул парень. «Это становится похоже на что-то серьезное. Проект, способный изменить целый мир, не кажется тебе сам по себе серьезным? Это не так круто, как броня. Ну, ты понимаешь, сражение, приключение, победа над монстрами. Ох уж эта горячая юность», – покачал я головой и направился в мастерскую. «Эй, ты меня старше всего ничего. Вот как женишься, станешь настоящим мужчиной, тогда и поговорим». Август фыркнул, но пикировку продолжать не стал. Я быстро сбегал за заранее подготовленным оборудованием, забрал сумку и спустился вниз. Перенеслись на первую точку. Что это за место? Осмотрел я дорогу и ряды деревьев вдоль нее. Чуть дальше виднелись постройки. Мы на трассе, ведущей в столицу. Там дальше есть готовая инфраструктура, чтобы принять дополнительный поток машин. Они смогут как въехать в город, так и повернуть к другим местам. Допустим, сейчас проверю тогда. Август в чем-то прав. Не про саму дорогу, а про приключения и вот это все. Смотрю, вдыхаю этот пыльный, пропавший выхлопами воздух, вижу унылую, несмотря на полосы деревьев, природу и понимаю, что сам подсознательно хотел бы чего-то более эпичного. Особенно больно на эту серость смотреть, помня, насколько прекрасно было в гостях у Стародубовых. Когда представлял систему порталов, в фантазиях картинка не выглядела настолько приземленной. Может, это не мое, может, лучше заняться созданием природных оазисов, поработать над экологией, какие действия приведут к сохранению мира, а какие к его падению. Не могу сказать, что эти вопросы беспокоили меня с той же силой, что и раньше. Это в умирающем мире единственное, чем стоит заниматься, так это в тщетной надежде, отрицая тот факт, что это в принципе невозможно, пытаться спасти планету. Здесь же, когда жизнь вокруг так и кипит, пусть жестокая, со своими нюансами, но жизнь и смертельной угрозы над миром не нависла. В таких условиях думаешь совсем о других вещах. Я отдавал себе отчет, что в основном занимаюсь наращиванием влияния, ресурсов и силы, но никак не улучшением мира, потому что блокираторы, броня, теперь и логистика, это либо коммерческие проекты, либо военные. Эд, ты чего завис? Позвал Август. Работаем или нет? Да-да, сейчас. Я встряхнулся, достал первый амулет и сделал замер потоков энергии. Те оказались удручающе скромными. Мы прошлись по округе, где-то было получше, где-то похуже. Работать можно, но вложиться придется по-крупному. Ты говорил, что точек несколько, обратился я к Августу, когда сделал выводы. Идем дальше. Это место не подходит. Работать можно, но, скажем так, если оценивать по 10-бальной шкале, где 10 – это идеальное место, то на 3, в лучшем случае на 4. Тогда двигаем дальше. За день посетили еще 7 точек, несмотря на то, что подошла еще 3-я. Ее я оценил на 7 баллов. Достаточно хорошо, чтобы не опасаться дополнительных сложностей. Когда нашли ее, Август предложил и другие места сразу проверить, чтобы при открытии следующих проходов знать, с чего начинать. Я согласился, а сам попутно думал, что затеваю что-то действительно масштабное, с таким поколение алхимиков из моего мира дела не имело. Нет ведь исследований того, как стабильные порталы повлияют на окружающий мир в перспективе. Быть может, прохода истратит какой-то ограниченный ресурс. Быть может, повредят само пространство и сделают что-то такое, что в конечном счете приведет к катастрофе. Поймав себя на этой мысли, я вздрогнул. Что-то настроение сегодня мрачное. Неужели на мне так появление ученика сказалось, или это что-то другое? Предчувствие неприятностей, как бы там ни было, работу я сделал. Август получил 3 самых перспективных точки, которые можно было начинать готовить. Дальше за дело возьмутся аналитики, логисты, строители и прочие ребята, чья задача будет реализовать проект в лучшем виде. Словно по договоренности, а скорее всего, так оно и было, сразу по окончании работы с Августом позвонил Моржов-младший, с тем же запросом. «Что, на тебя тоже проект скинули?» – спросил я, когда мы встретились и пожали друг другу руки. Отец сказал, что, так как мы дружим, мне проще вести дело. «Так что да, скинули», – вздохнул он напоказ. «Тогда идем». Август уже отстрелялся. Управились быстро. Моржовы предложили всего 3 точки, первая из которых нам подошла. 2 другие тоже, но они были чуть похуже. Мельком увидел, как кипит жизнь в порту. Если это можно так назвать. Суда, контейнеры, грузовики. Чайки вдали еще летали. Ну и, запашок специфический. «Кстати, хотел поблагодарить за возможность», — сказал Моржов напоследок. «Да ерунда», — отмахнулся я. «Ерунда или нет, но мы понимаем, благодаря кому нас выбрали первыми». Я пожал протянутую руку, Виктор попрощался и отбыл. Перед этим он забросил меня домой, так что с возвращением проблем не возникло. Следующая пара недель проскочила, я и не заметил. Дела медленно, но верно продвигались. Я через день заглядывал к Гвоздевым и занимался с Киром. Освоили с ним осознанную подачу энергии. Теперь парень каждый день развлекался тем, что бегал со светящимся устройством. Я же создал артефакты, которые отслеживали развитие его энергетического тела, и, ориентируясь на эти данные, подбирал нагрузку. С Катей тоже занимался. Каждый день с утра она проходила через ритуал насыщения клеток энергией. В течение дня эту энергию расходовала, живя по довольно жесткому графику. 2 тяжелые тренировки, работа и пара часов интеллектуальных упражнений. Ее мать уже спрашивала, в чем причина, но, по словам Кати, удалось отговориться.